Глава 17. «Нет, я его не узнаю!» Громко возмущался умник, меряя шагами капитанский мостик. «Ждите, нам надо все выяснить. Нашего шефа точно укусила бурдарианская овша. Он никогда не был таким осторожным. Всегда был за любую авантюру, а тут...» «Да не мельтеши ты! В глазах от тебя троица!» Прикрикнул на него Сириус. «Вас трое, вот и троит!» Огрызнулся тот, но бегать из угла в угол прекратил. «Я все равно не понимаю». «Это потому, что у тебя вместо мозга межушный ганглий, как у улиток на Авероне», — хохотнул Мэтью. Умник задумчиво посмотрел на синекожего громилу, прикидывая, аннигилировать его, выбросить в космос или просто подстроить несчастный случай. А тот продолжал зубоскалить, даже не подозревая о нависшей над ним угрозе. «Хотя нет». Мэтью на секунду задумался. «Что это я оскорбляю улиток? Ты, как пятнистая ронианская медуза, во!» «Или кулдианский танир», — подхватил Сириус. «Бррр, гадость еще та!» «Что-то вы слишком развеселились», — вкрадчиво произнес умник, маленькими шажками перемещаясь поближе к лежащему на столе гаечному ключу. «Орки, а все пытаетесь в остроумии». Ключ удобно лег по три длинных пальца умника. И в следующую секунду он уже летел в ближайшего весельчака. Длинная железка смачно воткнулась в лоб Мэтью и со звоном упала на металлический пол. Мэтью надулся, а сестры зашлись смехом, глядя, как на лбу родственника наливается фиолетовым огромная шишка. Умник же благоразумно отступил, готовый в любой момент дать дёру в приоткрытую дверь отсека. Но синекожие гиганты не спешили учинить расправу. Кувалда, отсмеявшись, успокаивающе хлопнул по плечу младшего и повернулся к шестиглазому флукарианцу. Тот с опаской смотрел на здоровяка и не спешил подходить. «Эх», — вдруг проговорил Сириус. «Сейчас бы, как старые добрые времена, собраться все вместе и замутить очередную самоубийственную миссию, а не сидеть как отшельники в этом ржавом медре на орбите какой-то отсталой планетки». «Согласен». Умник осмелел и сделал пару шагов внутрь. «Мы тут дуреем уже от неизвестности. Нам бы как роботам. Отключиться и включиться, когда уже все закончится». «Кстати», — Кувалда поднялся во весь свой великолепный рост. «Пойдем-ка проверим шпуню, как там эта железка поживает». Остальные ничего против не имели, поэтому вскоре четверка отрядовцев уже топала в направлении большого грузового отсека, аккуратно переступая через металлический хлам, разбросанные инструменты и искрящие провода. Сестры во голове с умником приблизились к темной нише. Шестиглазый поколдовал с терминалом, висящим неподалеку на стене, и отошел назад. В нише медленно разгорался молочным белый свет. Постепенно стал проглядывать силуэт плосковального корпуса механоида. «Чего надо, белковые?» — раздался недовольный скрипучий голос робота. «Мы что, уже приземлились?» «Нет», — честно ответил флукарианец. «Нас не пускают вниз. Говорят, что мы монстры». «Это так и есть». Противным писклявым голоском захохотал механоид. «Вы на себя в зеркало смотрели?» «Ах ты, падла железная!» — рассвирепел умник. «Мы тут его включили размяться, а он им еще и хамит». «Кого ты там включил, шестиглазый?» Издевательски протянул шпуня. «Вроде под умного косишь, а такие глупости говоришь». «Какие такие глупости?» Подозрительно уставился тот на робота. «Ты о чем?» «Ты думал, что я в режиме глубокой гибернации ничего не слышу и не вижу?» Механоид поучительно выдвинул левый манипулятор вверх. «Так вот, ты в корне не прав, мой кожаный друг». «Так ты все видел?» Вновь налился голубоватой кровью умник. «И не помог? Да я тебе на винтики разберу! Снова будешь ползать в корпусе туалетного уборщика!» «Тихо, тихо!» Шпуня выдвинул второй манипулятор и попытался обнять разъяренного умника. «Чем бы я помог?» «Он прав». Кувалда ткнул своим кулачищем злющего флукарианца. «Если только своими идиотскими шуточками взорвал мозг нападающим». «И вообще...» Робот проигнорировал колкое высказывание в свой адрес. «Я выше этих детских игр войнушки. Это у вас в задницах свербит. Вот и развлекайтесь. Да пошел ты! Умник пару раз ткнул в консоль, выключая питание. Вот и проведали железяку. Только нерв поднялся. Я не выключился. Выпустил парфянскую стрелу шпуня и затих. Вот же яйцо кнеданской индюшки. Все никак не мог успокоиться шестиглазы по дороге в кают-компанию. Чтоб тебя дикие бараны всю ночь облизывали. Под его недовольное ворчание все четверо вошли в кают-компанию. Хотя этот отсек вряд ли мог носить такое название. Это просто было место, где они принимали пищу и отдыхали. Четыре грубо сваренных стула, простой металлический стол, пара тумб, на которых разместился кухонный синтезатор, бойлер для горячей воды и четыре комплекта тарелок с ложками. В одном углу поместилось древнее массажное кресло, которое умник с маниакальным упорством чинил в перерывах между нападениями. Когда кресло первый раз заработало, среди немногочисленного экипажа состоялась настоящая битва за право пользования устройством. В ход пошло все. Прямые угрозы, шантаж, намеки на скорый несчастный случай, риски случайно выпасть в открытый космос или просто советы завалить хлебало и не разевать рот на чужую собственность. Драки не было, поэтому, вдосталь наоравшись, Шестиглазый договорился с сестрами, что расслабляться будут по очереди, и даже составил график на месяц вперед, бдительно следя за тем, чтобы никто не нарушил очередность. «Давайте жрать». Кувалда голодными глазами косился на синтезатор пищи. «Кто сегодня поваром будет?» «Да хоть кто!» Раз хохотался Мэтью. «В чем сложность? Нажал кнопку и подставляй тарелки!» «Опять эту жижу хлебать!» — скривился Сириус. «Шеф молодец. Свалил и питается нормально. А мы тут жри этот клей!» «Откуда ты знаешь?» — возразил Кувалда, разбирая тарелки и ложки. «Может, там еще хуже? Может, траву жрет?» «Да ну, какую траву?» — возмутился умник. «Там есть люди, значит, есть и нормальная еда». «Хватит болтать». Синекожий старовек нажал на кнопку синтезатора пищи и хмуро посмотрел на остальных. «Мы тут, они там. И пока ничего изменить не можем». Синтезатор пару раз пискнул, защелкал шестеренками внутри и довольно загудел. Внутри него что-то булькало и трещало. На передней панели весело мигали разноцветные огоньки. Сестры подозрительно посмотрели на него. Обычно звуки были потише. Внезапно синтезатор замолк на несколько секунд потух, но затем включился и принялся лить из своих недр белесую тягучую жидкость. Кувалда охнул и бросился подставлять под струю тарелки. «Садитесь жрать!» Он небрежно раскидал посуду с едой по столу и первым уселся на мощную табуретку. «Ну же! Другой жрачки все равно нет!» Остальные расселись, взяли ложки и стали без удовольствия ковыряться в тарелках. Жижа, несмотря на свой непривлекательный вид, содержала все необходимые элементы для жизни, но на вид и вкус была просто отвратной. Все четверо вздохнули, переглянулись и застучали ложками, поглощая еду. Когда с обедом было покончено, умник сверился с графиком, ухмыльнулся и уселся в кресло. Нажал на кнопку, и вот уже его тушка приятно вибрировала, давая расслабление в конечностях. «Хорошо роботам», — вдруг сказал он. «Кроме энергии, ничего не надо». «Да брось». Кувалда налил водички и залпом выпил. «Ни в бар сходить, ни артурианку потискать. Что за жизнь? Даже морду набить кому-нибудь, и то без удовольствия». «Тебе лишь бы морды бить». Проворчал Мэтью и протянул руку за стаканом. «Дай попить, жердяй!» «Кто бы говорил!» Не обиделся Кувалда и протянул полный стакан сестре. «У самого брюха на ремнем висит уже». «Не орите, а!» Не открывая глаз, посоветовал здоровякам умник. «Дайте отдохнуть. И потом пойдем дальше ремонтировать эту лоханку». «Она как ржавый тазик», — вздохнул Сириус. «В одном месте чинишь...» так в другом начинает течь. И провода эти бесконечные. «Зато все при деле», — кивнул Кувалда. «А то от безделья реально друг друга поубивали б». «Ну, с этим нам попроще». Умник открыл глаза и улыбнулся. «Эти-то все лезут. Настырные, но тупые. До сих пор не поняли, что нас штурмом не взять. А я еще одну штуку тут придумал». Он оживился, остановил кресло и вылез из него. «Пошли скорее». Он аж пританцовывал от нетерпения. «Покажу, что я придумал». Сестры переглянулись. Мэтью красноречиво покрутил пальцем у виска. «Чего встали?» — рявкнул вдруг умник. «Грёбаные орки, шевелите поршнями, синие морды!» Синие морды послушно побрели за подпрыгивающим на ходу шестиглазом. Тот от нетерпения не знал, куда себя деть, и всю дорогу до грузового отсека торопил сестер. Наконец, они вошли в помещение. Умник бросился в угол и с трудом вытащил на центр массивную станину с консолью верхней части. Толстые силовые провода длинными черными червями убегали в полумрак. «Вот!» Умник с гордостью посмотрел на товарищей, явно ожидая восхищенных возгласов и признания собственной гениальности. «Как вам?» «Что это за хрень?» Кувалда вопросительно посмотрел на ученого. «Ты собрал головизор?» «Чего?» — опешил от такого вопроса умник. «Какой еще головизор?» «А что это?» Мэтью подошел поближе и потрогал массивную железяку. «Зарядное устройство для шпуни?» «Нет», — со смехом встрел Сириус. «Это же видеокартина для релаксации». «Вот дуболом это!» Выругался умник и ткнул длинным пальцем в экран. «Сейчас покажу». Устройство загудело. Консоль замигала тревожным красным светом и вдруг засветилась ровным белым сиянием. Умник довольно улыбнулся и встал в позу. «Итак, мои туповатые необразованные друзья...» Он сделал эффектную паузу и продолжил. «Перед вами генератор частиц. Теперь нам не страшны налеты этих придурков». «Это как?» — заинтересовался Кувалда. «Рассказывай скорее. Я лучше покажу». Шестиглазый быстро набрал на консоли какой-то код и повернулся к внешнему экрану. «Видите, вон те обломки». Трое сестер одновременно повернули головы и уставились на дрейфующие в космосе металлические обломки. «Видим», — задумчиво произнес Сириус. «И что?» «Смотрите». Умник с довольным видом нажал на сенсорный экран. «Бум!» Обломки на экране налились ярким алым светом и через пару секунд разлетелись раскаленными брызгами в разные стороны. Флукарианец стоял с победным видом и с превосходством смотрел на боевых товарищей. «Ты придурок?» Через пару минут молчания спросил Мэтью. «Это что за хрень?» «Это генератор частиц». Умник опасливо посмотрел на него. «Я же объяснил». «И на кой слизень он нам нужен?» Сириус присоединился к наезду на тощего. «Зачем нам распалять прилетающих?» «Для обороны». Умник начал понимать, что его гениальность не встретила одобрения со стороны увольней и деревенщины. «Так же проще. Нажал и все. Вражин больше нет». «А запчасти ты где брать будешь?» Вкрадчиво поинтересовался Кувалда, потихоньку подходя к фулкарианцу. «А тушенку? А спирт?» «Какой еще спирт?» — возмутился тот. «Совсем алкашами стали тут у меня». «Да чтоб ты сам эту дрянь из синтезатора всю жизнь жрал!» — заорал Мэтью и накинулся на Шестиглазого. «Бей его!» Сестры не упустили возможности и присоединились к веселью. Умник уворачивался как мог, закрывался от удара всеми четырьмя руками, но явно проигрывал в неравной схватке. Впрочем, синекожие гиганты слишком не усердствовали. Били аккуратно, но обидно. Шлепки по спине, заднице и щекам еще никого не убивали. Но вот самооценку роняли вполне прилично. Веселье прервал резкий звук зуммера, разнесшийся по всему кораблю. Одновременно тревожным красным замигали аварийные лампы освещения. Умник воспользовался моментом и ужом скользнул на боковой консоли на стене возле входа. «Тинианский кроспер!» — выругался он, кинув взгляд на экран. «Девочки, за дело! Пробита обшивка!» «Ты еще и обшивку сломал!» Вновь заорал Мэтью и было бросился на умника, но был перехвачен мощной рукой Кувалды. «Жучина, твоя морда! Одни проблемы от тебя!» «Заткнись!» Кувалда встряхнул сестру за шкирку, но пока не спешил отпускать. «Пока ты тут орешь, у нас воздух того, тю-тю в космос. Так что завали хлебало, инструменты в зубы и марш чинить пробойны!» Он сурово посмотрел на остальных так, что все осознали глубину своего морального падения, похватали инструменты и бросились осматривать поврежденную обшивку. На всякий случай синекожие гиганты облачились подобие скафандров со шлемами и воздушными баллонами. Они так внимательно осматривали корпус в поисках утечек, что упустили из виду умника. Тот в скафандр не залезал и просто стоял в сторонке, с интересом наблюдая за потугами сестер. А те с упорством муравьев осматривали каждый сантиметр обшивки, но ничего не находили. Наконец, Мэтью обнаружил неодетого умника и начал что-то подозревать. «Тощий, а ты чего не помогаешь?» — спросил он, жестом привлекая остальных. «И без скафандра?» «Хана вам, крокодилья морды!» — выкрикнул шестиглаза, и пулей вылетел из отека. «Я вам сейчас все припомню, гребаные орки!» Сестры кинулись было за ним следом, но в скафандрах они были слишком неповоротливы, так что шлюз закрылся быстрее, чем они до него добрались. Свет погас, а из динамиков раздались страшные ругательства умника, описывающие жуткие кары на голову его обидчиков. Через несколько секунд отключилась гравитация, и массивные фигуры неуклюже закувыркались в воздухе, натыкаясь друг на друга и налетающие тут же инструменты. Мэтью ругался, грозил освежевать гнусного лысого жука и сожрать его без соли. Сириус просто костерил коварного товарища, на чем свет стоит. Один кувалда сохранил хладнокровие и молча пытался добраться до консоли у выходного шлюза. Его потуги напоминали движение жирной морской черепахи, а грация едва ли мог сравниться со слоном, но все же постепенно он приближался к своей цели. Умник зловеще хохотал, описывая жестокую и трагичную кончину трех бравых космодесантников, падших в неравной схватке грубой силы с высоким интеллектом. Припоминал все случаи, когда здоровяки, пользуясь своим превосходством в силе и числе, унижали умного и красивого молодого ученого. Мэтью и Сириус огрызались. Наконец, молчаливый и сосредоточенный кувалда доплыл до консоли и сильно ударил по ней кулаком. Консоль жалобно хрустнула и развалилась пополам, обнажив провода и платы управления. Гигант обрадованно хохотнул, руками порвал несколько проводов и тут же скрутил их в одному ему известном порядке. Гравитация появилась и потащила массивные фигуры вниз, с грохотом роняя их на металлический пол. Сирены пару раз мяукнули и затихли. Красное аварийное освещение выключилось. Все трое взревели, освобождаясь от скафандров в предвкушении скорой расправы. Шлюз тихо скользнул в сторону, открывая путь для мести. Сестры, откинув с дороги ненужное, бросились по коридору в поисках шутника. Шутник обнаружился на мостике. Он стоял и молча смотрел на экран, не обратив ни малейшего внимания на вбежавших сестер. Те остановились, не понимая, что делать дальше. Умник не шевелился, устремив взгляд в одну точку на экране. «Ого!» — не удержался кувалда, посмотрев туда же. «Это что такое?» «Не знаю», — тихо ответил умник, рассматривая, как внизу на планете разрастается огромное пятно черноты. «Не знаю, но я очень надеюсь, что шеф с парнями находится подальше от этого». «Это, наверное, это...» — предположил Мэтью. «Как там говорил-то? Перезагрузка, во!» «Если перезагрузка», — поежился Сириус, «то она какая-то жесткая. Не хотел бы я там находиться». Все четверо находились под впечатлением отворившегося внизу. Боевой запал исчез, уступив место грусти. Они смотрели туда, вниз, на эту неприветливую планету и гадали, как там их боевые товарищи.